Глава 30. Карр смотрел, как Шефер, шатаясь, идет по вестибюлю по направлению к лестнице, дико оглядываясь вокруг. «Он здесь!» — крикнул снова Шефер. «Выходи туда, где мы сможем увидеть тебя, ублюдок!» Насколько я видел Карр, здесь никого не было. Шефер кричал, и кто-то схватил его за горло, но никого не было видно. Наверное, это дурацкие полицейские штучки, решил Карр после мгновенного замешательства, но он не купится на них. Он вскочил на ноги и снова схватился за оружие. «Ну, конечно, конечно, дружище Шефер», — сказал он, проходя через струи воды, чтобы прямым выстрелом добраться до своего противника. «Кончай болтать, малыш, скажи дяде до свидания». Шефер посмотрел на ствол оружия, на палец Карра, нажимающий на курок, на его оскал, маниакальное лицо и на водопад за ним, хлещущий из продырявленных труб, где поблескивали и шевелились искры. Вырисовывался знакомый силуэт. Он попытался предупредить Карра, но не смог произнести ни слова, как будто что-то сжимало ему горло. Да к тому же бандит был слишком увлечен своей затеей вышибить из него мозги. Как тут его предупредишь? А потом все предупреждения были уже излишни, потому что существо появилось словно из воздуха. Его защитные экраны спали в мгновение ока, а когтистая лапа вцепилась сзади в шею Карра. «Вода», — проговорил Шефер, почувствовав, что его горло опять свободно. «Вода смыла его камуфляж». Существо легко подхватило бандитского главаря, и Шефер едва успел пригнуться, когда Карр выстрелил. Пуля пролетела над его головой, не задев его, совсем как предупреждающий выстрел перед этим. «Что за чертовщина?» — удалось выговорить Карру. Он извивался в когтях хищника, пытаясь увидеть, кому удалось схватить его за горло и поднять, словно он не тяжелее котенка. «Вот то, что уничтожило твоих парней, Карр!» — крикнул Шефер. «Это та чертова штука, которая гоняется за мной с тех пор! Ей плевать, кто ты такой, и твои люди для нее просто трофеи!» «Вот как? Еще посмотрим, кто трофей, мать твою!» Карр безуспешно пытался ударить по металлической роже. «Скажи дяде до свидания», — ответило существо голосом Карра, прозвучавшим несколькими мгновениями раньше. Оно схватило свободной рукой Карра за голову, приготовившись свернуть ему шею. Оглядевшись, Шефер заметил свой винчестер и бросился к нему, выкрикнув: «Постой-ка, приятель!» Он повернулся с винтовкой, держа ее как дубину, размахнулся ею, держа за ствол, и ударил чудовище по голове. Изумленное, но невидимое чудовище отбросило Карра в сторону и воззрилось на Шефера. Оружие на плече пришельца затрещало и начало поворачиваться. Шефер быстро нырнул вниз в сторону, увернувшись от бело-голубого огненного шара, проделавшего полметровую дыру в стене. Откатившись в сторону, он поднял винчестер и заметил, что его приклад погнут. Удар вышел сильнее, чем он предполагал. Любой человек был бы уже убит на месте. Ну что ж, как он и говорил Карру, это создание было крепче, чем человек, и не в пример прочнее. Шефер не мог больше стрелять из ружья. Оно могло взорваться у него в руках. Он отбросил его прочь и посмотрел на охотника. Лицо охотника скрывала маска, и невозможно было узнать, был ли он разгневан, испуган, развеселился или просто ему все надоели. Впрочем, даже если не было бы маски, как понять мимику лица инопланетянина и непрерывные движения чудовищных челюстей? Змееподобные косицы разметались по плечам хищника. Лучевое оружие или лазерная пушка, то, что находилось у него на плече, было направлено прямо в лицо Шеферу. Но хищник не стрелял. С тыльной стороны его кулака внезапно выросли два зазубренных клинка. Шефер уже видел клинки, подобные этим, у убитого им в джунглях пришельца и у тех, что атаковали лагерь Эшеверы. Один удар такого ножа мог разорвать человеку горло или распороть грудную клетку. Пришелец не хотел стрелять в Шефера. Он хотел взять его голыми руками. Хотел помериться с ним силой один на один. На этот раз у Шефера не было никакого шанса убежать или как-то схитрить. Под рукой не было никакого оружия. Единственное, что ему оставалось делать, это сражаться. И это означало смерть. Ну что ж, Шефер знал, что когда-нибудь погибнет. «Ну давай», — произнес Шефер, пригибаясь и подбадривая себя. «Этого ты хотел, да? Хотел схватиться с тем, кто убил твоего приятеля? Теперь твоя очередь драться со мной. Ну что ж, давай, иди сюда». «Какого черта тут происходит?» — бубнил голос у входной двери где-то в 30 футах. Хищник начал поворачиваться в сторону. «Вы арестованы», — начал Роше, пристраивая у плеча противотанковое ружье советского производства, которое он приволок из фургона. Одному богу известно, как ямайцы собирались пользоваться такой штукой. Роше посмотрел на пришельца и произнес: «Ого, сейчас я тебя!» и нажал на курок. Ракета пронзила пространство за долю секунды. Шефер подумал, что существо сумеет увернуться. Оно ведь было неимоверно быстрым. Но нет. На этот раз оно не смогло избежать снаряда. Все произошло слишком неожиданно даже для него. Тело пришельца защитило Шефера от взрыва, но все здание задрожало, стены выгнулись, штукатурки и опилки посыпались со всех сторон. Остатки труб разорвало взрывом, и вода вместо рассеянного дождя хлынула потоком. Когда пыль немного осела, Шефер вскочил на ноги, окинул помещение одним взглядом и бросился к двери. Он споткнулся о мертвого хищника, но не стал останавливаться около него и злорадствовать. Повсюду слышался угрожающий треск дерева. Роше поджидал на крыльце. Его отбросило взрывом. Роше был ничем не защищен, поэтому осколок снаряда поцарапал лоб, и из раны сочилась кровь. С ног до головы он был покрыт белой пылью. Оба бросились к фургону. Не успели они до него добежать, как к ним присоединился Кар, чудом успевший увернуться от падающей стены. Все трое обернулись на грохот и смотрели, как рушится каменная стена. «Там был кто-нибудь?» — спросил Роше. Кар потряс головой. «Никого из моих. Мы уходили отсюда. Я просто вернулся все проверить. Шефер приехал как раз вовремя». В голове Карра не было обычного шутовства. «Ты видел эту тварь, верно?» — поинтересовался Шефер. Карр кивнул, подходя к стоящему перед ним Шеферу. Роше искал что-то в фургоне. «Ну что, понял?» — спросил Шефер. «Или ты вдвое глупее, чем выглядишь?» «Я-то понял», — ответил Карр. «Хорошо, может, и нелегавые убили моих парней и малютку Лэмбо. Допустим, это сделали эти твари. И что дальше? Ничего?» Шефер отрицательно покачал головой. «Я тоже так думал, Кар». Роше вылез из фургона и окрикнул гангстера, помахав у него перед носом маской пришельца. «Это продолжается. Как там в песне поется? Мы только начинаем?» Он поднес маску к лицу и бегло осмотрел улицы. Потом переключил внимание на темные небеса. Зарычав, он передал маску Шефера. «Вон там», — указал он, — «сюда летят». Шефер кивнул, проследив путь космических кораблей. «Они не придут в хорошее расположение духа, когда найдут своего приятеля. Это очевидно», — подытожил Шефер, передавая маску Роше. «Что это вы там разглядываете?» — поинтересовался Кар. «Здесь нет ничего». Роше проигнорировал его вопрос. Он рассматривал красно-золотые корабли, показавшиеся из-за крыш и направляющиеся в их сторону. Они летели невысоко и спускались еще ниже. «Они придут в совершенно скверное настроение», — сказал Роше. «Заткнись, Кар, пора ноги уносить». Роше первым последовал своему совету и бросился к фургону. Один корабль не просто кружил над городом, он спускался прямо на них, что откровенно походило на пикирующий бомбардировщик. «Ложись!» — крикнул Роше, увидев вспышку. Все трое упали на тротуар, и тут же здание под ними вспыхнуло белым огнем, разбрызгивая во все стороны расплавленные кирпичи. Роше перекатился в сторону и посмотрел на небо сквозь маску. Корабль изменил направление и сделал петлю, готовясь к новой атаке. В том месте, где секунду назад была дверь дома, зияла 4-метровая дыра, полная пыли, огня и грохочущих обломков кирпича. «Пошли», — сказал Роше, направляясь к аллее, где надеялся найти укрытие. Корабль возвратился для повторного залпа, и стало очевидно, что первый выстрел был просто пристреливанием. На этот раз бело-голубой шар разнес здание на куски. «Господи!» – пробормотал Роше, когда корабль прекратил огонь и пролетел мимо здания на расстоянии выстрела. «Теперь никто не восстановит этот замечательный дом». «И никто не сделает себе трофей из погибшего охотника», – сказал Шефер. «Они хотят удостовериться, что никто не оторвет себе кусочек от их родича на сувенир». «Что это было?» – заорал Кар. «Что за дьявол? Против чего мы? Мать твою, я не вижу ничего!» «Ну так взгляни», — сказал Роше, прислонив маску к лицу Кара и указывая, куда смотреть. Кар уставился на удаляющийся корабль. «Дикость, да? Просто какая-то война миров». Шефер фыркнул. «Они все так боятся озябнуть, но я почему-то не заметил на том одежды. А ты, Роше?» Кар хрюкнул, и Роше забрал маску обратно. «ФБР все наложили в штаны», — сказал Шефер. «Очень похоже, что этим придется заниматься нам. Надо спустить их вниз и сказать, что они здесь гости нежеланные». Шефер огляделся и продолжал. «Надо уходить, пока не поздно». Роше кивнул и бросил взгляд на небо. «Пока их не видно. Поехали, поговорим по дороге». «Они могут выследить меня», — Шефер указал на свою шею. «Знаю», — кивнул Роше, — «но, может, не сразу». Шефер кивнул, и все трое побежали к фургону. Роше сел на водительское место, Шефер на пассажирское, а Кар забрался между сиденьями и увидел их арсенал. «Господи, да у вас тут больше пушек, чем у меня во всем городе», — округлив глаза, сказал он. «Так надо», — отозвался Шефер. «Когда хищники отскребут своего сородича, они взбесятся, и нам потребуется ох, как много усилий, чтобы им противостоять». «Собственно, поэтому я к тебе и пришел, Кар. Мы хотим, чтобы ты со своими ребятами нам помог». Какое-то время Кар смотрел на него в немом изумлении, а потом сказал. «Почему именно мы? Кажется, мы не такие уж и приятели, Шефер. Я всегда думал, что ты был бы рад увидеть меня мертвым. Дьявол, да и я хочу увидеть тебя мертвецом». «Послушай, мне нужны люди». «Твои ребята, может быть, и подонки, но у них есть мужество», — сказал Шефер. «Так что я предлагаю перемирие до тех пор, пока не свалят эти твари, а потом все вернется на свои места». «Я полагал, что для такого дела ты позовешь армию, а не станешь разыскивать меня», — усмехнулся Кар. «Армия перепугана. Там все считают, что надо позволить пришельцам делать все, что угодно. Когда те всласть повеселятся, то уберутся домой». «Мы с Роше придерживаемся другого мнения. Если этим тварям здесь нравится и они веселятся, то с какой стати им улетать обратно?» «Итак ты здесь, чтобы поговорить со мной». «Здесь мы», — поправил его Шефер, — «и здесь оружие». «И ты дашь нам свое оружие», — Шефер кивнул. «Это временная сделка. Не знаю, сможем ли мы справиться с ними, не знаю, сколько их тут, но мы немножко подпортим им увеселительную прогулку. Что скажешь? Попахивает рок-н-роллом?» Кар осклабился. «Ты правильно все рассчитал, Шефер. Полицаи, пришельцы, меня это не беспокоит. Но мне нужно расплатиться за убийство моих людей. Так что ты дай оружие и предоставь мне распорядиться остальным».